Вокруг черного стола собралось всего 10 человек. Кое-кого сейчас не хватало, но ждать их было некогда. Ситуация требовала немедленных решений. Всякая заминка в данный ответственный момент была очень опасна. 11-й, сидящий особняком, бегло изучил последние донесения, высвечиваемые на плоском мониторе, и устало заявил: «Ну что ж, границы тревожного района уже четко определены. Его общая площадь составляет более 60 тысяч квадратных километров. Точное число точек пробоя установить попросту невозможно, но по общему заключению аналитиков их не менее 300. Спутниковая разведка ничего интересного не дала. Чтобы покрыть всю эту территорию, надо сделать миллионы снимков, да еще и успевать их интерпретировать вручную. Предвижу ваши неизбежные вопросы и сразу поясню. Инцидент на Гольце-Раскидистой произошел почти в 80 километрах западнее. Но наши аналитики считают, что он, несомненно, тесно связан с сегодняшними событиями, так сказать, был первой ласточкой. Я с ними полностью согласен и не исключаю, что прорывы еще будут продолжаться. Астрал возмущен настолько сильно, что сенсы этого попросту не заметят еще в течение нескольких часов. Итак, каковы ваши соображения? Есть ли в этом районе опасные объекты? Нет. Но рядом находятся две секретные военные точки. На них размещены 6 баллистических ракет. Там уже давно все солдаты подняты по тревоге. Перед этим врагом обычная армия практически бессильна. Это так. Но туда уже поспешно направляются укомплектованные боевые группы, усиленные нашим спецназом. Других опасных объектов в районе нет. Имеется несколько небольших деревень, участки лесозаготовителей и горнодобывающие предприятия. Много на них работников? Пока неизвестно, но скорее всего десятки человек. Раньше в тех краях в больших количествах добывали слюду. В этих рабочих поселках находились сотни людей. Но сейчас все полностью захерело. Сохранились только отдельные участки по разработке золотых россыпей и драгоценных камней. Для этого достаточно небольшого количества рабочих. Даже если они захватят ракетные установки, это ни к чему страшному не приведет. Без кодов доступа боеголовки просто не сработают. Кто знает, на что они способны. Не удивлюсь, если враг каким-то образом обойдет электронную защиту. Но, по правде говоря, очень сомневаюсь, что они пришли для простого захвата ракетных баз. Нет, мы столкнулись не просто с террором. Это что-то совершенно новое. Я уже распорядился о прекращении всех поисковых работ по первому инциденту. Боевые группы отходят к Раскидистому и спешно вывозятся в Нимгер. При такой плотности противника вероятность уничтожения мелких отрядов крайне велика, а крупных подразделений у нас много не наберется. Вы же понимаете, для этого сейчас не хватает сотрудников. А перебросить их из других регионов? Уже начинаем, но принципиальных изменений ситуации в скором времени не будет. Район огромный, почти непроходимый. Наземная техника там практически бессильна. Спецназовцы выдохнутся в непролазной тайге за пару суток. У них слишком тяжелое оружие и амуниция. Боевые дружины весьма немногочисленны, да и большинство из них непривычны к лесным условиям. В общем, наши штабисты тут провели предварительные расчеты. Для полной блокады и уверенного уничтожения противника потребуется не менее 200 тысяч бойцов и несколько сотен единиц боевой авиатехники. Сами понимаете, для нас это просто нереально. Мы бессильны, и что здесь делать, просто не представляю. Атомный удар. Вы сказали, даже не подумав. Выжечь такую огромную площадь попросту невозможно, а точных целей у нас нет. Может, привлечь армию? Центральные власти в такой кризисной ситуации охотно пойдут нам навстречу, им не нужны большие проблемы. Государственные военные силы раскачиваться будут очень долго, но даже стянув туда несколько дивизий, мы попросту любезно обеспечим противника продовольствием. Солдаты не смогут ему эффективно противостоять без поддержки боевой наземной техники. Нет, придется действовать по-другому. Нам надо назначить на эту операцию одного единственного руководителя, дав ему временные полномочия диктатора. Все присутствующие ошеломленно замерли. переваривая невероятные слова. Подобного в Ордене не было уже очень давно. Диктатор временно получит практически полную власть над всей организацией и будет пользоваться ею по своему личному усмотрению, пока не предотвратит угрозу. Десятки магистров и 4 гранд-магистра останутся не при делах. По уставу, на эту роль не мог претендовать никто из них. Могущественные владыки будут послушно выполнять указания человека из более низких структур. Но, как ни обидно, придется с этим смириться. Тайга совершенно безразлична к суетливым усилиям людей, несмотря на все их старания. Все очень хорошо помнили, как медленно разворачивались работы по красной тревоге. Любая задержка с передачей важных распоряжений по руководящей цепочке еще более усугубит и без того непростую ситуацию. А ведь многие вещи надо выполнять очень быстро. Допустим, в случае санкций на применение ядерного оружия, магистры могут обсуждать этот вопрос до тех пор, пока не станет поздно. Надобность в бомбежке уже отпадет. Нет. Руководство должно быть непременно в одних руках. Демократия здесь неуместна. «Кого выберем?» – нерешительно заикнулся кто-то с дальнего конца стола. «Что значит кого? Конечно, рыцаря!» «Да это понятно, но их в нашем ордене немало». «Нам нужен кто-то особенный, самый решительный и невозмутимый, круче скалы. Сами понимаете, ситуация там очень непростая. Обычный человек просто растеряется. У него на раскачку уйдет несколько дней, а времени совсем нет. Лично я предлагаю поставить диктатором Чапаева». «Этого динозавра?» «Бровкина, вы же слышали». «Да вы что? Да он же…» «Да там такое начнется. «Это же чудовище в человеческом обличье!» «Он решителен, мягко сказано, невозмутим. Да легче смутить шагающий экскаватор. Будет долго раскачиваться. Об этом даже думать смешно. На принятие любого решения у него уходит не больше секунды. Я понимаю ваше справедливое опасение, но ситуация такова, что деваться нам сейчас попросту некуда. Это самая лучшая кандидатура. К тому же он родом из России, это тоже поспособствует делу. Впрочем, может кто-нибудь предложит альтернативу?» «Да вы хоть представляете, что он может натворить? Там трава лет 200 расти не будет, если не больше». «Я это как-нибудь переживу, не корова». «Он в прошлый раз сколько нам нервов попортил! Наказание до сих пор не снято!» «На кону сейчас нечто большее, чем наши нервы. Аналитики не исключают, что это только начало полномасштабной агрессии диких. Надо как-нибудь постараться удержать его в определенных рамках, если это вообще возможно. Ведь он получит огромную власть». «Над этим подумаем, хотя вряд ли добьемся здесь больших успехов. Сами понимаете, он станет диктатором». «А что? Довольно нормальная кандидатура. В тайге сатанистов нет, так что он будет вести себя довольно спокойно». «Чтобы он вел себя спокойно, надо, чтобы там вообще не было никаких биологических объектов. Наши психиатры тщательно проверяли его уже не один раз. Они просто рыдают и не успевают писать диссертации, но упрямо признают его вполне вменяемым. Но при этом с трудом могут поверить, что перед ними человек. По словам одного из них, он создан из смеси генов говорящего попугая, карликового крокодила, деревенского петуха и Гитлера. В общем, я могу перечислять еще очень долго, но повторюсь. У него самые максимальные шансы разобраться в сложившейся ситуации. Этот человек просто создан для такого дела. Да, он может наломать немало дров. Но лично я с этим вполне смирюсь. Только бы все закончилось нашей победой». «А как на него можно воздействовать?» «Мне кажется, в мире есть один единственный человек, к чьим советам он хоть немного прислушивается». «Вы думаете?» «Да, именно это я и думаю». «Да она ничем не лучше его!» «Как сказать? Все же у нее есть некоторое здравомыслие». «Да уж, но лично я при нашей последней встрече едва в штаны не наделал». Все понимающие усмехнулись. «Направим ее в район действий. Она сама туда давно рвется. Что ей там понадобилось?» «В погибшей опергруппе была молодая практикантка, ее воспитанница. При нападении она каким-то образом уцелела и отправилась преследовать врага. Нынешнее местонахождение неизвестно. «Она что, сумасшедшая? Что ее туда понесло? Не могла дождаться помощи?» Инструкция поиска. Часть 4, пункт 11, подпункт 7. В случае невозможности выйти на связь, предписывается вести преследование собственными силами оперативной группы, не давая противнику оторваться. Кто придумал эту инструкцию? Это плод работы многих штабных работников. Они старались предусмотреть все возможные ситуации. Это полный бред. Никто не мог ожидать такого невероятного стечения обстоятельств. Этот пункт, по сути дела, отписка, простая канцелярщина. В здравом уме никто не потребует от оперативников таких самоубийственных действий. Сами понимаете, это не их уровень. Если бы практикантка осталась на Гольце ждать помощи, никто бы про инструкцию и не вспомнил. Выходит, эта девочка пропала из-за бюрократической отписки? Да, так как мы уже свернули поиск, то она наверняка погибнет. Если до сих пор еще жива, что сомнительно. Да, некоторые люди все еще понимают инструкции буквально. Придется с этим смириться. Мы не можем посылать за ней людей. Слишком велик риск. Да и где ее найдешь теперь в этих дебрях? Ладно, пора принимать окончательное решение. Согласны с кандидатурой Бровкина? Ну, если... Деваться-то нам... Я и черту буду рад. Черт лучше Бровкина. Ладно, раз так, предложим ему роль диктатора. А, кстати, где он сейчас? Там же, где и обычно, в нашей тюрьме.